забери меня. Засыпает мой город, я гоню по пустым. Если я — это холод, то жара — это ты. Перепутанные мысли каждую ночь не дают мне уснуть. И лишь твоя любовь, как выстрел, сможет помочь встать на верный путь. Забери меня, забери меня, забери завтра меня все, забери завтра нас совсем. Забери меня, забери меня, забери завтра меня все, забери завтра нас совсем. Забери меня, забери меня, забери, забери. Забери завтра меня все. Снова холод, снова не до сна. Мне нужен только повод твоего тепла. Знаю, не право, но твои слова я запомню навсегда. Кто ты без меня, кто я? Не обращай внимания, стала я тебе просто воспоминать.